или худшее ждет меня впереди. В любом случае, осталась одна ночь и совсем небольшое расстояние. Если принять некоторые меры предосторожности, то даже появляются причины для оптимизма. Я пробежал сквозь огромные, похожие на лес, заросли кристаллов. Были ли они живыми существами или представляли какой-то геологический феномен, я не знал, однако они искажали перспективу и затрудняли переход. Впрочем, я не заметил никаких признаков жизни в этом сверкающем хрустальном мире и поэтому решил разбить свой последний лагерь именно здесь. Я отломил несколько отростков и засунул их в розовую землю, напоминавшую наполовину застывшую замазку. Рассматривая себя в качестве центра, построил круглый палисад, высотой доходивший мне до плеч, а потом снял с запястья фракер, выдал ей соответствующие инструкции и положил на сверкающую, но не очень ровную стену. Фракер вытянулась и, превратившись в тоненькую ниточку, обвела похожие на осколки стекла ветви. Я чувствовал себя в безопасности, потому что не мог представить себе, что кто-нибудь сможет перебраться через мой забор. Фракер мгновенно покончит с нарушителем границы. Я расстелил плащ, улегся на него и заснул. Не знаю, сколько спал, и не помню, чтобы мне что-нибудь приснилось. Вокруг все было тихо. Когда я пошевелил головой, чтобы сориентироваться в пространстве, то быстро понял, что вид, представшим моим глазам, повсюду одинаков. Я смотрел на переплетенные кристаллические ветви. Я медленно поднялся на ноги и надавил на стену. Она оказалась очень твердой. Я находился внутри стеклянной клетки. И хотя я мог легко сломать некоторые маленькие веточки, они располагались главным образом наверху, у меня над головой. Так что выбраться на свободу таким образом не представлялось возможным. Те, что я забил в землю вначале, стали толще. Похоже, пустили в землю крепкие корни. Я некоторое время пинал их ногами очень сильно, но они даже не пошевелились. Я пришел в ярость и размахнулся мечом. Во все стороны полетели осколки. Прикрыв лицо плащом, я нанес стеклянной стене еще несколько ударов и тут почувствовал, что левая рука стала влажной. Я посмотрел, она была покрыта кровью. Некоторые осколки оказались даже слишком острыми. Пришлось оставить надежду расправиться с клеткой при помощи меча, и вновь я принялся ее легать. Стены время от времени издавали легкий скрип, иногда звенели, но стояли неколебимо. Надо сказать, что обычно я не страдаю от приступов клаустрофобии, и в данный момент моей жизни ничего не угрожало. Однако что-то в этой сияющей тюрьме меня невыносимо раздражало. Настолько, что я даже был не в состоянии разумно оценить ситуацию. Тогда, чтобы вернуть способность здраво мыслить, я приказал себе успокоиться. Я внимательно изучил переплетение ветвей и отыскал среди них фракер, которая выделялась цветом и структурой. Я коснулся ее пальцами и отдал приказ. Она стала ярче, засияла всеми цветами радуги, вспыхнула алым пламенем. Через несколько секунд послышался скрип. Я тут же бросился в центр клетки и завернулся в плащ. Если скорчится, решил я, тогда некоторые осколки сверху пролетят большое расстояние и смогут ударить в меня гораздо сильнее. Поэтому я выпрямился, прикрывая голову и шею руками и плащом. Скрип превратился в хруст, потом грохот, звон бьющегося стекла. Неожиданно я получил сильный удар в плечо. Мне с трудом удалось удержаться на ногах. С пронзительными стонами и треском строение начало рушиться. Я сосредоточился на том, чтобы не упасть, хотя в меня угодило еще несколько крупных осколков. Когда все стихло, и я снова огляделся по сторонам, оказалось, что крыша исчезла. А я стою по колено в сломанных ветках из твердого, похожего на кораллы материала. Кое-где большие куски стены отвалились совсем рядом с землей. Другие накренились под неестественным углом. И на этот раз хорошо рассчитанные удары ногой сделали свое дело. Фракер обвела мою левую щиколотку и начала медленно пробираться вверх к запястью. Когда я уходил, под ногами у меня хрустели осколки. Я встряхнул плащ, который разорвался в нескольких местах, и привел себя в порядок. Минут 30 я шагал вперед, оставив далеко позади место своей последней ночевки, а потом остановился и позавтракал в пышущей жаром бесцветной долине, где едва заметно пахло серой. Заканчивая завтрак, я услышал грохот. Пурпурное существо с рогами и клыками мчалось вдоль гребня горы справа от меня, а его преследовало чудовище с оранжевой гладкой шкурой, длинными клыками и раздвоенным хвостом. Оба дико орали на разные голоса. Я кивнул. Ничего особенного. Всего лишь один зверь гонится за другим. Я преодолевал скованные морозом и огнедышащие земли, шел под небесами дикими и безмятежными, и в конце концов много часов спустя оказался неподалеку от низкого гребня темных скал, освещенных утренней зарей. Ну вот я и прибыл. Осталось только подойти поближе и скользнуть внутрь. И тогда, за самым последним и трудным препятствием, покажется моя цель. Я двинулся вперед. Хорошо бы поскорее покончить с этим делом и заняться другими, более важными проблемами. Я воспользуюсь картой, чтобы вернуться в Амбер, когда все будет сделано. Пожалуй, не стоит идти назад тем же путем. Поскольку я бежал, мне показалось, что причина вибрации во мне самом. Впрочем, я довольно быстро переменил мнение. Мелкие камешки впереди на дороге стали бесцельно и совершенно самостоятельно подпрыгивать. А почему бы и нет? Чем только в меня уже не швыряли. Складывалось впечатление, что моя своенравная немезида действует крайне методично, вычеркивая из списка возможных катастроф тех, к которым уже прибегала. Пришла очередь очередного землетрясения. Ладно, хорошо еще, что поблизости нет ничего высокого, не свалится на голову. «Желаю хорошенько развлечься, сукин сын!» — выкрикнул я. «Очень скоро тебе будет не до веселья!» Словно в ответ на мои слова земля задрожала сильнее, и мне пришлось замереть, иначе я вряд ли удержался бы на ногах. И вдруг почва начала оседать в нескольких местах, а кое-где пошла под уклон. Я быстро осмотрелся, пытаясь решить, что делать — идти вперед, отступить или стоять на месте. Медленно, очень медленно появились небольшие трещины, донеслись грохот и оглушительный скрип. Прямо подо мной земля вдруг резко опустилась дюймов на 6, а ближайшие расселины расползлись в стороны. Я повернул назад. Мне казалось, что там сейчас немного спокойнее. Возможно, это было ошибкой. В следующее мгновение особенно сильный толчок сбил меня с ног. Прежде чем я смог что-нибудь предпринять, совсем рядом возникла огромная трещина. Я смотрел на нее, а она становилась все шире. Тогда я быстро вскочил, перепрыгнул через ее разверстую пасть, споткнулся, упал, вновь поднялся, и моим глазам предстала еще одна рана на теле земли. Она делалась все глубже и глубже, увеличивалась даже быстрее, чем та, через которую я только что перебрался. Я совершил очередной головокружительный прыжок и приземлился прямо на небольшой участок оползающего вниз песка. Казалось, вся местность вокруг меня разорвана в клочья. Черными молниями змеящиеся трещины, точно невиданные чудовища с душераздирающими стонами открывают свои бездонные пасти. Огромные глыбы исчезали, падая в глубокие пропасти, и мой маленький островок ждала такая же участь. Я снова прыгнул, и еще раз я старался добраться до места, показавшегося мне относительно спокойным. Не вышло. Я потерял равновесие и упал. Однако мне удалось ухватиться за край. Я повисел одно короткое мгновение, а потом принялся потихоньку выбираться наверх. Край начал крошиться. Перехватив руки, я чуть-чуть повисел, а потом закашлялся, проклиная все на свете. Я застрял на глинистой стене, где не найти даже небольшого углубления, куда можно было бы поставить ногу. Правда, земля понемногу поддавалась под ударами сапог. В конце концов, я выдолбил маленькую ямку и, моргая залепленными грязью глазами, стал искать наверху какой-нибудь выступ, на который можно будет набросить фракер и подтянуться. Я чувствовал, как она свернулась в петлю и устроилась возле моей кисти, готовая в любой момент прийти на помощь. Ничего не получалось. Левая рука снова соскользнула. Я изо всех сил цеплялся правой, однако земля вокруг продолжала оседать. Я знал, что и правая долго не выдержит. Меня накрыла чья-то черная тень. Я увидел ее сквозь пыль и слезы в глазах. Как раз в этот момент пальцы правой руки разжались, и я оттолкнулся ногами в надежде предпринять новую попытку удержаться. Чья-то сильная рука обхватила мое правое запястье и потянула вверх. В следующее мгновение появилась вторая рука. Меня быстро и без особых усилий вытащили на поверхность, и вот я уже вскочил на ноги. Спаситель выпустил мои руки, и я смог вытереть глаза. Люк! Он был в зеленом, и, похоже, клинки не доставляли ему особых неудобств, потому что на правом боку у него висел меч весьма солидных размеров. Кажется, вместо рюкзака он использовал свернутый плащ, застежку от которого закрепил слева на груди, так что она служила своеобразным украшением. Изящная вещица, изображавшая какую-то птичку. «Сюда», — сказал Люк, поворачиваясь, и я последовал за ним. Он провел меня налево и назад, чуть в сторону от дороги, по которой я пришел в долину. Здесь было намного спокойнее, и мы взобрались на небольшой холм, располагавшийся вне пределов досягаемости землетрясения. Тут мы остановились, чтобы посмотреть, что творится у нас за спиной. «Остановитесь! Дальше идти нельзя!» — прогремел оттуда громоподобный голос. «Спасибо, Люк!» — задыхаясь, проговорил я. «Я не знаю, как ты сюда попал и зачем, но...» Он поднял руку. «Сейчас меня интересует только одно», — сказал он и почесал бородку, которую отрастил за удивительно короткое время. «А еще я заметил у него на пальце кольцо с голубым камнем». «И что же это?» — поинтересовался я. «Почему у того, кто к нам сейчас обратился, твой голос?» — спросил Люк. «Вот-вот. Мне он тоже показался знакомым». «Да ладно тебе. Ты должен знать, каждый раз, когда он угрожает и требует, чтобы ты вернулся, он напоминает эхо». «А давно ты за мной идешь?» «Довольно давно». «Дохлые твари у входа в пещеру, где я ночевал? Я убил их, чтобы спасти тебя». «Куда ты направляешься? И что это такое?» «В данный момент у меня есть лишь несколько предположений по поводу того, что происходит. История довольно длинная, однако ответ наверняка можно будет найти за следующей горной грядой». Я махнул рукой в сторону освещенного восходом неба. Люк посмотрел туда, куда я показал, а потом кивнул. «Идем». «Там землетрясение в самом разгаре», — напомнил я ему. «Складывается впечатление, что оно не распространяется за пределы этой долины. Обойдем ее и двинем дальше». «И натолкнемся на продолжение». Люк покачал головой. «Мне кажется, — проговорил он, — что тот, кто тебе мешает, теряет силы с каждой новой попыткой, и ему требуется время, чтобы прийти в себя и предпринять новую. Однако, — заметил я, — они становятся все более эффектными. Может, причина в том, что мы приближаемся к их источнику? — спросил Люк. «Может быть». «Тогда давай поспешим». Мы прошли по дальнему склону холма, затем поднялись вверх и вновь спустились уже по другому склону. Толчки почти утихли, лишь время от времени земля содрогалась. Мы вышли в долину, и та сперва увела нас немного правее от цели нашего путешествия, но потом плавно повернула в нужном направлении к голым холмам, за которыми на белом фоне, похожем на низкие неподвижные облака, повисшие в розовато-лиловом небе, вспыхивали молнии. Никакие новые страсти, похоже, нам здесь не угрожали. «Люк», — спросил я спустя некоторое время, — «что случилось в горах той ночью в Нью-Мексико?» «Мне пришлось уйти быстро», — ответил он. А как насчет тела Дэна Мартинеса? Забрал его с собой. Зачем? Не люблю оставлять на виду улики. Не очень-то внятное объяснение. Знаю, сказал Люк и побежал. Я припустил за ним. Ты знаешь, кто я такой, сказал я. Да. Откуда? Не сейчас, ответил он, не сейчас. Он ускорил бег, и я тоже. А зачем ты меня преследовал? Я же спас твою задницу, разве не так? Да, и я тебе очень признателен, но ведь это не ответ на мой вопрос. Давай кто быстрее. Вон до того кривого камня, предложил он и понесся вперед. Я тоже, и вскоре поравнялся с ним, но как я ни старался, перегнать его не смог. Задавать вопросы и отвечать на них в данный момент было невозможно, мы слишком тяжело дышали. Я напрягся изо всех сил и побежал быстрее. Люк тоже прибавил скорости, стараясь не отставать от меня. Кривой камень был все еще достаточно далеко, мы мчались бок о бок, и я берег силы для последнего рывка. Самое настоящее безумие, но мы с Люком столько раз соревновались в беге, что это уже почти вошло в привычку. Ну и еще, конечно, старое любопытство. Кто же все-таки лучший бегун, он или я? Ноги грохотали по земле. Взяв под контроль дыхание, я подчинил его четкому ритму и немного обогнал Люка, но он ничего не сделал по этому поводу. Неожиданно камень оказался совсем близко. Через полминуты Люк прибавил ходу, обошел меня, полетел вперед. «Пора!» — я заставил ноги двигаться быстрее. Кровь стучала у меня в ушах, я втягивал в себя воздух, всем своим существом устремился к цели. Расстояние между нами сократилось, я догнал Люка, но как ни старался опередить, не сумел. Мы промчались мимо кривого камня бок о бок, а потом оба повалились на землю. «Фотофиниш!» Задыхаясь, пролепетал я. «Ничья», — выдохнул он, — «ты меня постоянно удивляешь в самом конце». Я вытащил флягу с водой и передал ее Люку. Он сделал глоток и вернул флягу мне. Мы очень медленно, маленькими глотками опустошили ее. «Проклятье», — проговорил Люк, поднимаясь на ноги. «Давай посмотрим, что там, за этими холмами». Я тоже встал и последовал за ним. Когда я в конце концов отдышался, то первым делом заявил: «Знаешь, мне кажется, что ты знаешь про меня чертовски много, гораздо больше, чем я про тебя». «Думаю, тут ты прав», — помолчав, ответил Люк. «Хотелось бы мне, чтобы дело обстояло иначе». «А это что значит?» «Не сейчас», — снова повторил он, — «позже. Но ведь ты читаешь «Войну и мир» во время перерыва на ленч?» «Не понимаю». «Время», — пояснил Люк, — «его всегда или слишком много, или слишком мало. В данный момент у нас его мало». «Все. Ты меня окончательно запутал». «Хотелось бы. Холмы становились все ближе, а земля у нас под ногами оставалась жесткой, мы уверенно шагали вперед. Я раздумывал над предположениями Билла, подозрениями Рэндома, вспомнил о предупреждении Мэг Девлин и почему-то о необычных патронах, который нашел в кармане куртки Люка. «Та штука, к которой мы идем?» Люк не дал мне возможности сформулировать новый вопрос. «Это призрачное колесо, верно?» «Да». Он рассмеялся, а потом сказал: «Значит, в Санта-Фе ты не врал, когда заявил, что для проекта нужна особая окружающая среда. Ты только не посчитал нужным сообщить мне, что нашел такую среду и построил эту штуку. Я кивнул. А как насчет твоих планов, связанных с компанией, поинтересовался я у него. Ну, я просто хотел тебя разговорить на тему о твоем проекте. Хорошо. А Дэн Мартинес? Не знаю. Я и в самом деле с ним не был знаком. Мне неизвестно, чего он добивался и почему гнался за нами, а потом обстрелял. Люк, а чего ты-то добиваешься? В данный момент я хочу посмотреть на эту проклятую штуку, ответил он. То, что она построена здесь, в этом диком краю, наделяет ее какими-то особыми качествами. Да. Например, среди них, к сожалению, есть и такие, о возможности появления которых я и не подозревал, ответил я. Назови хотя бы одно. Извини, проговорил я. Игра в вопросы и ответы — это игра для двоих. Эй, приятель, я ведь только что вытащил тебя из громадной дыры в земле. Насколько я понял, ты несколько раз пытался прикончить меня 30 апреля. В последнее время нет, сказал он. Честно. Иными словами, это и в самом деле был ты. Ну, да. Но у меня были уважительные причины. Это довольно длинная история. И, господи, Люк, почему? Что я тебе такого сделал? Все не так просто. Мы подошли к подножию ближайшего из холмов, и он полез вверх. «Не делай этого!» — крикнул я. «Ты не сможешь перебраться!» Он остановился, да? «Через 30 или 40 футов там нет атмосферы!» «Ты шутишь?» Я покачал головой. «А с другой стороны еще хуже!» — добавил я. «Нужно найти проход. Тут есть один. Немного дальше и левей». Я повернулся и отправился на поиски прохода. Вскоре я услышал у себя за спиной шаги Люка. «И ты дал ему свой голос», — сказал он. «Ну и что?» «А то... Я прекрасно понимаю, что происходит. Он стал разумным в этом сумасшедшем месте, в котором ты его построил. Вырвался из-под контроля, и ты намерен его отключить, а он все понял и способен помешать тебе это сделать. Именно твое призрачное колесо пыталось заставить тебя повернуть, правильно? Вполне возможно. А почему ты не воспользовался картой, чтобы сюда добраться? Нельзя создать карту, изображающую место, которое постоянно меняется. Кстати, а что тебе известно про карты?